Гуру. Конечное назначение корабля остается неизменным, хотя и ему приходится менять курс. В этом сущность отношения ко всем постоянно изменяющимся условиям жизни. Кораблю постоянно приходится преодолевать сопротивление стихий, и чем быстрее идет, тем сильнее сопротивление преодолеваемой им стихии воды. Это следует помнить и не удивляться, что столько препятствий вокруг, и что сопротивление окружающей среды возрастает. Стоящий на месте или к низу идущий его не имеет. Не примем знаки успеха и быстроты продвижения за несчастье. Только воины духа, вои владыки, знают борьбу и победы, и битвы за утверждение света.